Глава 6. Антилопа Гну. Зеленый ящик с четырьмя жуликами скачками понесся по дымной дороге. Машина подвергалась давлению таких же сил стихии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в штормовую погоду. Ее внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью. «Послушайте, студент», — обратился Остап к новому пассажиру, который уже оправился после недавнего потрясения и беззаботно сидел рядом с командором. «Кажется, вы посмели нарушить Сухаревскую конвенцию, этот почтенный пакт, утвержденный трибуналом Лиги Наций». Паниковский притворился, что не слышит, и даже отвернулся в сторону. «И вообще», — продолжал Остап, — «у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены. За вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся». «Жалкие, ничтожные люди», — сердито забормотал Паниковский. «Вот как», — сказал Остап. «А себя вы считаете, очевидно, врачом-общественником, джентльменом. Тогда вот что, если вам, как истому джентльмену, взбредет на мысль делать записи на манжетах, вам придется писать мелом». «Почему?» — раздраженно спросил новый пассажир. «Потому что они у вас совершенно черные. Не отгрязили?» «Вы жалкий, ничтожный человек!» — быстро заявил Паниковский. «И это вы говорите мне, своему спасителю?» — кротко спросил Остап. «Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Благодарю вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво». Балаганов не понял, что означает статус-кво, но он ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены. Годливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу. «Студент, идите назад, в Арбатов», — сухо сказал Остап. «Там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо, мы сами грубияны. Едем». «Я больше не буду», — взмолился Паниковский. «Я нервный». «Встаньте на колени», — сказал Остап. Паниковский так поспешно опустился на колени, словно ему подрубили ноги. «Хорошо», — сказал Остап, — «ваша поза меня удовлетворяет. Вы приняты условно до первого нарушения дисциплины с возложением на вас обязанностей прислуги за все». Антилопа Гну приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница. Через полчаса машина свернула на Большой Новозайцевский тракт и, не уменьшая хода, въехала в село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, собрался народ. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды. В руке безбородый держал листок бумаги. «Товарищи!» — сердито крикнул он. «Считаю торжественное заседание открытым! Позвольте, товарищи, считать эти аплодисменты!» Он, видимо, заготовил речь и уже заглядывал в бумажку, но, заметив, что машина не останавливается, не стал распространяться. «Все в автодор!» — поспешно сказал он, глядя на поравнявшегося с ним Остапа. «Наладим серийное производство советских машин! Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!» И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздравительный гул толпы, выложил последний лозунг. «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!» За исключением Остапа, все антилоповцы были несколько обеспокоены торжественной встречей. Ничего не понимая, они вертелись в машине, как воробушки в гнезде. Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасливо присел на корточки, так что глазам селян представилась только лишь грязная соломенная крыша его шляпы. Но Остап ничуть не смутился. Он снял фуражку с белым верхом и на приветствие отвечал гордым наклонением головы то вправо, то влево. «Улучшайте дороги!» — закричал он на прощание. «Мерси за прием!» И машина снова очутилась на белой дороге, рассекавшей большое тихое поле. «Они за нами не погонятся?» — озабоченно спросил Паниковский. «Почему толпа? Что случилось?» «Просто люди никогда не видели автомобиля», — сказал Балаганов. «Обмен впечатлениями продолжается», — отметил Бендер. «Слово за водителя машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?» Шофер подумал, пугнул звуками мочиша собаку, сдуру выбежавшую на дорогу, и высказал предположение, что толпа собралась по случаю храмового праздника. «Праздники такого рода», — разъяснил водитель антилопы, — «часто бывают у селян». «Да», — сказал Остап, — «теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босиков без высшего образования». «Ах, дети, милые дети лейтенанта Шмидта, почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумное, доброе, вечное». Он вынул из кармана известие и громким голосом прочел экипажу «Антилопы» заметку об автомобильном пробеге «Москва-Харьков-Москва». «Сейчас», — самодовольно сказал он, — «мы находимся на линии автопробега приблизительно в 150 километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю». Нижние чины «Антилопы» молчали. Паниковский расстегнул пиджак и почесал голую грудь под грязным шелковым галстуком. «Значит, вы не поняли. Как видно, в некоторых случаях не помогает даже чтение газет. Ну хорошо, выскажусь более подробно, хотя это не в моих правилах. Первое. Крестьяне приняли «Антилопу» за головную машину автопробега. Второе. Мы не отказываемся от этого звания. Более того, мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее содействие, напирая на то, что мы головная машина. Третье. Впрочем, хватит с вас и двух пунктов. Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди автопробега, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания». Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский в предвкушении безопасной наживы кричал «Ура!». «Ну, хватит эмоций», — сказал Остап. «Ввиду наступления темноты объявляю вечер открытым». «Стоп!» Машина остановилась, и усталые антилоповцы сошли на землю. В поспевающих хлебах кузнечики ковали свое маленькое счастье. Пассажиры уже уселись в кружок у самой дороги, а старая антилопа все еще кипятилась. Иногда сам по себе потрескивал кузов, иногда слышалось в моторе короткое бряканье. Неопытный Паниковский развел такой большой костер, что, казалось, горит целая деревня. Огонь сопя кидался во все стороны. Покуда путешественники боролись с огненным столбом, Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке теплый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря: «Не делайте из еды культа». После этого он съел огурец сам. Поужинали колбасой, захваченной из дому хозяйственным Козлевичем, и заснули под звездами. «Ну-с», — сказал на рассвете Остап Козлевичу, — «приготовьтесь как следует. Такого дня, какой предстоит сегодня, ваша механическая корыта еще не видела и никогда не увидит». Балаганов схватил цилиндрическое ведро с надписью «Арбатовский родильный дом» и побежал за водой на речку. Адам Казимирович поднял капот машины, посвистывая запустил руки в мотор и стал копаться в его медных кишочках. Паниковский оперся спиной на автомобильное колесо и, пригорюнившись, не мигая, смотрел на клюквенный солнечный сегмент, появившийся над горизонтом. У Паниковского оказалось морщинистое лицо со множеством старческих мелочей, мешочков, пульсирующих жилок и клубничных румянцев. Такое лицо бывает у человека, который прожил долгую, порядочную жизнь, имеет взрослых детей, пьет по утрам здоровый кофе «Желудин» и пописывает в учрежденческой стенгазете под псевдонимом «Антихрист». «Рассказать вам, Паниковский, как вы умрете», — неожиданно сказал Остап. Старик вздрогнул и обернулся. «Вы умрете так. Однажды, когда вы вернетесь в пустой, холодный номер гостиницы «Марсель», это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия, вы почувствуете себя плохо, у вас отнимется нога. Голодный и небритый вы будете лежать на деревянном топчине, и никто к вам не придет. Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы не родили из экономии, а жен бросали. Вы будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ, заведующий гостиницей, уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба. Как ваше имя и отчество?» «Михаил Самуилевич», — ответил пораженный Паниковский. «О выдаче бесплатного гроба для гражданина М.С. Паниковского. Впрочем, не надо слез, годика два вы еще протянете. Теперь к делу. Нужно позаботиться о культурно-агитационной стороне нашего похода». Остап вынул из автомобиля свой акушерский саквояж и положил его на траву. «Моя правая рука», — сказал великий комбинатор, похлопывая саквояж по толстенькому колбасному боку. «Здесь все, что только может понадобиться элегантному гражданину моих лет и моего размаха». Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «распорядитель». Потом на траву легла милицейская фуражка с гербом города Киева, 4 колоды карт с одинаковой рубашкой и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями. Весь экипаж «Антилопы Гну» с уважением смотрел на саквояж. Оттуда появлялись все новые предметы. «Вы, голуби», — говорил Остап, — «вы, конечно, никогда не поймете, что честный советский паломник-пилигрим вроде меня не может обойтись без докторского халата. Кроме халатов, в саквояже оказался стетоскоп». «Я не хирург», — заметил Остап, — «я невропатолог, я психиатр. Я изучаю души своих пациентов, и мне почему-то всегда попадаются очень глупые души». Затем на свет были извлечены азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в шальварах и челме. На афише было написано: «Приехал жрец, знаменитый бомбейский брамин Йог, сын крепыша, любимец Рабиндраната Тагора, Иоканаан Марусидзе, заслуженный артист союзных республик, номера по опыту Шерлока Холмса, индийский факир, курочка-невидимка, свечи с Атлантиды, адская палатка, пророк Самуил отвечает на вопросы публики, материализация духов и раздача слонов, входные билеты от 50 к до 2 р». Грязная, захватанная руками челма появилась вслед за афишей. «Этой забавой я пользуюсь очень редко», — сказал Остап. «Представьте себе, что на жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами. Работа легкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора, а пророку Самуилу задают одни и те же вопросы. Почему в продаже нет животного масла или еврей ли вы?» В конце концов Остап нашел то, что искал. Жестяную лаковую коробку с медовыми красками в фарфоровых ванночках и две кисточки. «Машину, которая идет в голове пробега, нужно украсить хотя бы одним лозунгом», — сказал Остап. И на длинной полоске желтоватой бязи, извлеченной из того же саквояжа, он вывел печатными буквами коричневую надпись: «Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Плакат укрепили над автомобилем на двух хворостинах. Как только машина тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрел настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по бездорожью, разгильдяйству, а заодно, может быть, даже и по бюрократизму. Пассажиры антилопы приосанились, Балаганов напялил на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане, Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на 2 сантиметра. Козлевич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл ее водой, и на неровных боках антилопы заиграло солнце. Сам командор весело щурился и задирал спутников. «Влево на борту деревня!» — крикнул Балаганов, полочкой приставив ладонь ко лбу. «Останавливаться будем?» «Позади нас», — сказал Остап, — «идут 5 первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорее снимать сливки. Посему остановку назначаю в городе Удоеве. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим. Ходу, Казимирович!» «На приветствие отвечать?» — озабоченно спросил Балаганов. «Отвечать поклонами и улыбками. Ртов прошу не открывать. Не то вы черт знает, чего наговорите». Деревня встретила головную машину приветливо. Но обычное гостеприимство здесь носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет, но кто проедет и с какой целью, не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами. «Привет Лиге Времени и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву! Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона! Чтобы дети наши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли!» Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно церковнославянским шрифтом с одним и тем же приветствием: «Добро пожаловать!» Все это живо пронеслось мимо путешественников. На этот раз они уверенно размахивали шляпами. Паниковский не удержался и, несмотря на запрещение, вскочил и выкрикнул невнятное, политически безграмотное приветствие. Но за шумом мотора и криками толпы никто ничего не разобрал. «Гип-гип! Ура!» — закричал Остап. Козлевич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки. «Как с бензином?» — спросил Остап. «До Удоева хватит? Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем». «Должно хватить», — с сомнением ответил Козлевич. «Имейте в виду», — сказал Остап, строго оглядывая свое войско, — «мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я». Паниковский и Балаганов сконфузились. «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли». 30 километров антилопа пробежала за 1.5 часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также кряки и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Тернии славы сейчас же впились в благородные лбы путников. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ужесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил. «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?» «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно. «А профессор Песочников?» «На Покарде». «А писательница Вера Круц?» — любопытствовал полушофер. «Вот бы на нее посмотреть. На нее и на товарища Нежинского. Он тоже с вами?» «Знаете», — сказал Остап, — «я утомлен пробегом». «А вы на Студебеккере?» «Можете считать нашу машину Студебеккером», — сказал Остап злобно, но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. «Вы удовлетворены?» Но шофер-любитель удовлетворен не был. «Позвольте», — воскликнул он с юношеской назойливостью, «но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Покарда, два Фиата и один Студебеккер». «Идите к чертовой матери со своим Студебеккером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебеккер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а он морочит голову. Студебеккер!» Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал. «Знатоки! Убивать надо таких знатоков! Студебеккер ему подавай!» Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализации пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту. «Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, — «нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин, ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь». Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам командора, Козлевич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался в высшей очистке, беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего, переменил камеры и протекторы на всех четырех колесах, захватил помпу и даже домкрат. Этим он совершенно опустошил как базисные, так и операционные склады Удоевского отделения «Автодора». Дорога до Черноморска была обеспечена материалами. Не было, правда, денег, но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали. «О карманных деньгах не надо думать», — сказал Остап. «Они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности». Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали тысячи лет и тысячи километров грунтовой и шоссейной дороги. За эту тысячу лет на магистрали Удоев-Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужики, с песнями тащились странники. Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие, были усмирены картофельные бунты, люди научились брить бороды, полетел первый воздушный шар, были изобретены железные близнецы, пароход и паровоз, затрубили автомашины. А дорога осталась такой же, как была при Соловье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитую, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам в желтеющих оскверненных травах валяются скелеты телег и замученные издыхающие автомобили. Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа. В лужице сидит месяц, громко молятся сверчки и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге. Но месячному свету дано уже другое назначение. Месяц может отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка, а сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках. Там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых.